Она поняла, что, черт возьми, тактика Мартина срабатывает. Наверное, именно ей Кэтрин была обязана тем, что так быстро после своей трагедии вернулась к нормальной жизни. За Стивом и Мартиной по лестнице следовали их дети, мальчики-двойняшки на год моложе Мэгги. Один нес футляр с гитарой матери, второй — подарок для Стюарта. После обычных приветствий Мэгги повела ребят во двор. Взрослые собрались у шаткого деревянного стола, установленного свечами. От Дэнс не ускользнуло, что сегодня Уэс выглядит значительно более счастливым, чем обычно. Он был прирожденным организатором и вот теперь во дворе устраивал игру для детей. Она снова вспомнила о Брайане, но тут же отбросила мысль о нем. «Побег, ты?» — мелодичный голос Мартина угас, как только она почувствовала, что Кэтрин поняла, о чем она говорит. «Да, я руковожу поисками сбежавшего убийцы». «Нелепо», — вступил в их беседу Том Барбер, местный журналист и писатель, «что в последнее время мы постоянно говорим и думаем только о террористах. Они стали нашими главными злодеями. И вот внезапно у вас за спиной возникает человек, подобный Пеллу. Мы склонны забывать, что главная угроза для всех нас не террористы, а такие люди, как он». «Люди перестали выходить из дома», — добавила жена Барбара. «По всему полуострову они боятся». «Главная причина, по которой я пришел сюда», — заявил с усмешкой Стивен Кахилл, «это то, что я был твердо уверен, здесь я буду в окружении людей с оружием». Дэнс рассмеялась. Появились Майкл и Анна О'Нил в сопровождении двоих своих детей, Аманды и Тайлера, 9 и 10 лет. И вновь Мэгги взобралась по ступенькам на палубу. Она провела вновь прибывших детей во двор, предварительно запасшись газированной водой и чипсами. Дэнс предложила гостям вино и пиво, а сама поспешила на кухню, где мать встретила ее словами: «У тебя еще один гость». Она указала на входную дверь, где стоял Уинстон Келлок. «Я без подарка», — признался тот. «У нас сегодня горы еды. Вы можете взять домой целую сумку хот-догов, если захотите. Кстати, у вас нет никакой аллергии?» «На цветочную пыльцу. А на собак нет». Келлок вновь изменил имидж. Спортивная куртка была та же, но под нее он надел водолазку и джинсы, мягкие мокасины и желтые носки. Заметив ее взгляд, Келлок сказал: «Знаю, для федерала я слишком похож на футболиста в отставке». Она провела его на кухню и представила матери, после чего они проследовали на палубу, где Келлогу пришлось пожимать бесчисленные руки и столько же раз произносить свое имя. Кэтрин была немногословна относительно его роли здесь, а сам Келлог сообщил гостям только, что прибыл из Вашингтона и работает с Кэтрин над несколькими интересными проектами. Затем она по лесенке отвела его во двор и представила детям. Кэтрин заметила, с каким интересом всматриваются в него Уэс и Тайлер, без сомнения, в поисках спрятанного оружия, и как взволнованно перешептываются. Здесь к Кэтрин и Уинстону присоединился О'Нил. Уэс радостно помахал Майклу и, бросив еще один внимательный взгляд на Келлога, вернулся к игре, которую явно придумывал на ходу. В данный момент он излагал правила. По всей видимости, они подразумевали существование какого-то внешнего по отношению к играющим мира, в котором обитают невидимые драконы. Собаки были пришельцами. Двойняшки были какими-то принцами, а сосновая шишка была либо волшебным шаром, либо ручной гранатой, либо тем и другим одновременно. «Ты сказала Майклу о Негле?» — спросил Келлок. Кэтрин кратко изложила то, что им стало известно о жизни Пелла, и добавила, что Негл собирается узнать, согласится ли Тереза Кройтон на беседу с ними. «Значит, ты полагаешь, Пелл остается здесь из-за тогдашних убийств?» — спросил О'Нил. «Не знаю», — ответила она, — «но мне нужна любая информация». Невозмутимый детектив улыбнулся и заметил, обращаясь к Келлогу: «Все перевернет, но своего добьется. Вот ее стиль работы». «Которым я научилась у него», — добавила Дэнс, со смехом кивнув на О'Нила. «Тут детектив кое о чем вспомнил. О, знаешь, что мне пришло в голову? Помнишь, один телефонный разговор Пелла из Капитолы был по поводу денег?» «О 9 200 долларах», — вставил Келлог. Дэнс была потрясена его памятью. «И вот что я подумал. Нам известно, что Тандерберт угнали в Лос-Анджелесе. Вполне логично предположить, что подруга Пэлла оттуда. А что, если нам связаться с банками в районе Лос-Анджелеса и попытаться установить, не снимала ли какая-либо женщина такую сумму в течение последних, скажем, месяца или двух?» Дэнс понравилась эта идея. Однако, чтобы ее реализовать, требовалось немало поработать. О'Нил повернулся к Келлогу.